Аспид 837МК держал на контроле все процессы. Штурмовая команда, собравшись в боевой кулак, выдвинулась на зачистку. Руководить всем ему приходилось дистанционно. До передачи объекта транспортировочной команде покидать его запрещено. Предварительное расчетное время до ее прибытия 5 часов. Все это время главной задачей Аспид 837МК было обеспечение безопасности подопечного. Получив доклад от визор таракана о действиях экипажа перед авральным стартом бота, ситуативные алгоритмы Искина выдали неутешительный прогноз. Не имея ни чувств, ни глотки, чтобы выругаться, Аспид 837МК просто передал по сети ее вводные, параллельно отдавая команду на отстрел спасательной капсулы с объектом. Последовав за ней, Аспид 837МК вытянул во все стороны свои щупальца и запустил личный щит на максимум, стараясь полностью перекрыть своим телом капсулу от возможного поражения. По его же прогнозу, своими действиями он повысил на 37% шанс на выживание объекта. Это последнее, что смог просчитать Аспид 837МК. Зато благодаря его жертве капитанская спасательная капсула смогла пережить взрыв и теперь, удаляясь от обугленных обломков самоотверженного Аспида, неслась к единственной обитаемой планете в этой системе.